Глава 39. Подозрительные совпадения. Зорин молча смотрел на своего мучителя, пытаясь сохранить расслабленное и бесстрастное выражение. Ксвим смотрел на него. На фоне естественной безупречной невозмутимости Куратора усилия Зорина оказались смехотворными. Но он выдержит. Он уже выдержал. Он наконец-то выполнил все неслыханные требования Ксвима и сумел не сорваться. Разумеется, он ничуть не впечатлил этого типа, даже продемонстрировав невозможное для третьекурсника мастерство плетения, но иного он и не ожидал. Молчание затягивалось. «Это...» — изрёк наконец Ксвим. «Было просто ужасно. Вы совершенно лишены гибкости, медлительны и при этом парадоксально нетерпеливы. Вас, мистер Казенский, я вижу неоправданную самоуверенность. Вы переходите к продвинутым техникам, не озаботившись подобающей базой. Да, это часто недостаток у магов, но другие тоже так делают. Никогда не было достойным оправданием. Сначала мы поработаем над тем, чтобы это исправить, и только потом перейдем к чему-то более серьезному. «Конечно, сэр», — спокойно ответил Зорин. «Дома я займусь упражнениями, которые вы показали». «Хорошо. Я ожидаю лучших результатов к вашему следующему занятию». Ксвим откинулся в кресле и небрежно махнул рукой. «Свободно». Зорин уважительно кивнул, неторопливо поднялся со стула и покинул кабинет, стараясь не выдать спешки. Лишь закрыв за собой дверь и отойдя подальше, он позволил себе расслабиться. Это было опасно, очень-очень опасно. Он знал, что лезть в разум Ксвима – ничем не оправданный риск, но тот настолько разозлил его, что Зорин просто не смог удержаться. К тому же, каковы были шансы, что Куратор будет защищать свой разум на обычном занятии? Судя по всему, немалое. Мысленный щуп Зорина наткнулся на мощный ментальный барьер, он немедленно отпрянул перепуганный, что его раскрыли, но, видимо, защита, которую использовал Ксвим, не распознала столь тонкого касания. Ну или Ксвим заметил, но не подал вида, впрочем, это крайне маловероятно, даже если бы Куратор решил смотреть на его проступок сквозь пальцы. Без язвительных комментариев о его неудачной попытке никак бы не обошлось. Интересно, он что, поддерживает щит на каждом занятии? Каким-то образом узнал о способности Зорина? Или Ксвим из тех магов, кто всегда экранирует мозг? Тут может быть множество вариантов. Надо будет без предупреждения вломиться к нему в кабинет посреди недели, чтобы узнать, поддерживает ли Ксвим защиту, когда не ожидает его. Он все еще думал о Ксвиме, даже когда вернулся домой. Но характерный отзвук мысли Ночки и её матери вытеснили его так называемого куратора из головы. Неожиданно, насколько он знал, сегодня они не договаривались о визите. Он сразу направился на кухню, где чувствовались и Майя, и Ре, и обнаружил их за столом, сплетничающими за выпечкой и сливовицей. Сливовица. Сливовый бренди, широко распространенный на Балканах, обычно крепостью 45 градусов, но домашние настойки могут достигать 52 и даже 75 градусов при двойной перегонке. Но неважно. Обменявшись приветствиями, он попытался по возможности вежливо узнать у Реи причины их внезапного визита. Судя по сердитому взгляду и Майи, с вежливостью вышло не очень, но самой Рэй, похоже, было все равно. «Ночка не могла дождаться вашего прихода, так что я сама привела ее к Кириэлле», — пояснила она. «К тому же просто нечестно вынуждать тебя тратить время, приводя сестру к нам. Ты учишься магии и, как я слышала, занята многими другими делами помимо этого. Я же просто домохозяйка, у меня много свободного времени». «Просто домохозяйка, ага». Если она и вправду та, за кого себя выдает, он... Ну нет, он не будет делать ничего опрометчивого, но его это весьма удивит. Теоретически это возможно, но ее уверенность и самоконтроль слишком хороши для домохозяйки. «Что касается меня, я совершенно не возражаю, что ночка будет приходить время от времени». Влезла и Майя. «Об этом можешь не беспокоиться». «Понятно», — медленно проговорил Зориан. Он посмотрел на Раю, и та прямо встретила его взгляд. Она не делала ничего необычного, да и его эмпатия не ощущала враждебности, но все же это нервировало. Дело в ее позе, сообразил он. Рэя окажется расслабленной, но совершенно не двигается. Подчиняясь внезапному импульсу, он решил снова рискнуть, второй раз за день, и коснулся ее поверхностных мыслей. Он не хотел привыкнуть вторгаться в чужие мозги, но если кто-то выглядит угрожающе, это вполне может послужить оправданием. Рэя выглядела как минимум подозрительно. Ее разум не был защищен, и, похоже, она не ощутила его касания. С другой стороны, это мало что ему дало. В данный момент она не занималась самоанализом, не вынашивала тайные планы. По большей части, она просто наблюдала за ним, наблюдающим за ней. Зориан знал, что она кто угодно, но необычная домохозяйка. Рэя же знала, что он кто угодно, но необычный студент. Он решил поспрашивать ее прошлой и нынешней жизни в надежде направить мысли в нужную сторону и узнать, что же с ней не так. Да и Майю явно беспокоила их безмолвная дуэль взглядов. Стоит нарушить молчание хотя бы ради неё. «Знаете, я сейчас сообразил, что никогда не спрашивал, почему вы с семьей решили переехать в Сиорию», — начал Зориан. «Могу поспорить, это просто захватывающая история». Следующие полчаса он беседовал с Рэй о ее прошлом, и Майя изредка вставляла фразу другую. Несмотря на все усилия, Зориан так и не нашел в ее мыслях никаких секретов, и она слишком сосредотачивалась на том, что говорила, а размышления и случайные мысли почти ничего не добавляли к ее словам. Единственное, в чем он был уверен, что она ни разу не солгала. Ее рассказ о том, как их семья в поисках лучшей жизни перебралась из маленького провинциального городка в Сиорию, не был легендой. Она действительно в это верила. Ее муж искал более высокооплачиваемую работу, Рэя хотела расстаться с неприятными соседями, при каждом удобном случае распускавшими про нее гнусные слухи, да и плачевное состояние местной школы не устраивало обоих. Им хотелось лучшего для ночки. Вот они и переехали. Просто не правда ли? Сейчас они обживались на новом месте, и потому были несколько стеснены в средствах, но Рэю это не беспокоило. Она утверждала, что это временно. Впрочем, два интересных момента он все-таки обнаружил. Во-первых, у Рэи был просто неестественно острый слух. Во время всего разговора она машинально отслеживала беседу Ночки и Кириэлли в другом конце дома, за двумя закрытыми дверями и коридором. Сам Зориан, как бы ни напрягал слух, не мог расслышать решительно ничего. И во-вторых, Рэя не знала, что он касается ее мыслей, но прекрасно читала собеседника старым добрым способом и сразу поняла, что он подозревает ее и пытается разузнать ее секреты. Ее это забавляло, очень-очень забавляло. Наконец, Зориан был вынужден признать поражение, покинув разум Рэя, откланившись. По крайней мере, он мог быть спокоен, что Рэя не замышляет ничего дурного в отношении его и Кириэлли, а остальное его не заботило. Она была вправе хранить свои секреты, покуда те не кусаются. «Ах да, чуть не забыла», — сказала ей Майя, когда он уже выходил. «Кайл хотел поговорить с тобой, когда ты вернешься. Сейчас он в подвале, снова возится со своим алхимическим оборудованием». Поблагодарив ее, Зориан спустился в подвал узнать, чего хотел Кайл. Это могло быть что угодно. При встрече он вывалил на Морлока целый ворох бредовых откровений и проблем, и ему очень повезло, что Кайл сумел воспринять все это так рассудительно и сдержанно. Стыдно признаться, но сам он на месте Кайла едва ли показал бы и половину этой выдержки. С другой стороны, он подозревал, что принять его объяснение Кайлу помогла жадность. Он не сомневался, что для Кайла временная петля была не чудовищной аномалией, но прежде всего уникальным шансом невероятно развить свои знания и навыки, если суметь разыграть верную карту. И это, несомненно, сказалось, а он поверил рассказу Зориана. Вот и сейчас. «А вот и ты», — поприветствовал его Кайл. «Ты достал ингредиенты, которые я просил?» «Ага». Зориан открыл сумку и достал деревянную коробку с алхимическими реактивами. «Проблем не возникло?» — спросил Кайл, принимая коробку, и тут же приступая к проверке. Он вытащил бутылек с чернильно-черной жидкостью и зачем-то посмотрел на просвет. «Нет. Продавец странно на меня смотрел, когда я заказал столько дорогих ингредиентов, но ничего не сказал. Хотя, пожалуй, следующую партию лучше брать в другом магазине». «Пожалуй», — согласился Кайл, возвращая бутылек на место и захлопывая коробку. Он даже не заикнулся о том, чтобы возместить траты. Одним из первых условий Кайла было финансирование его исследований. Зориан понимал его. Это не просто желание получить спонсора, но и проверка, верит ли сам Зориан в историю с петлей. Ведь если он сам верит в петлю, он легко может за месяц потратить все имеющиеся средства, не так ли? Кайл поставил коробку на стол, между другими коробками, керамическими мисками, бутыльками и другими алхимическими принадлежностями, заполонившими его мастерскую. На миг он ушел в себя, его ярко-голубые глаза оглядели подвал, затем вновь обернулся к Зориану. «Как думаешь, как часто ты сможешь покупать еще? – спросил он. «Ну, я не стану говорить, когда захочешь. Уверен, если ты возьмешься за дело всерьез, то сможешь потратить любую сумму. Но сейчас я неплохо обеспечен. Благодаря петле я нашел быстрый способ добывать огромное количество кристаллизованной маны в подземелье князевых дверей. На ее продаже я получаю кучу денег», — пояснил Зориан. «Так что две или три таких коробки в день, наверное? Может и чаще, но мне кажется, это плохая идея. Скупка дорогостоящих ингредиентов привлечет ненужное внимание». «Понятно», — медленно сказал Каэл, явно не ожидавший такого ответа. «Это огромная сумма. Если не секрет, зачем ты добыл столько? На собственные эксперименты? И на них тоже», — ответил Зориан. «Когда можешь тратить деньги не глядя, многие вещи становятся куда проще и быстрее. И да, я знаю, что это странно, стараться заработать побольше, находясь в петле. А другая причина? Жадности, полагаю», — признал он. «Я хочу, чтобы по выходу из петли все мои финансовые вопросы были решены. Да, наверное, я мог бы потратить время с большей пользой, но...» «Не волнуйся, я прекрасно тебя понимаю». Кайл чуть улыбнулся. «Наверное, я бы и сам на твоем месте делал бы что-то подобное. Даже скорее я бы начал это раньше, невзирая на остальные проблемы и угрозу других путешественников. Так много проблем исчезли бы из моей жизни при наличии миллиона другого». «Ну, ты же алхимик», — отозвался Зориан. «Эта профессия всегда была дорогой, если не довольствоваться тем, что сам выращиваешь или находишь. Понятно, что ты бы не отказался разбогатеть». «Возможно. Хотя, думаю, до твоей эффективности мне было бы далеко. Но если не опускаться до воровства. Мне бы и в голову не пришло собирать кристаллизованную ману. Что же в ней такого, что люди готовы платить за нее такие деньги? Странно слышать это от алхимика». Заинтересованно посмотрел на него Зориан. «Уверен, истолченная кристаллизованная мана – важная составляющая многих зелий. Не в моих зельях», – покачал головой Кайл. «А, ну, кристаллизованная мана – по сути природная мана в твердой форме. Сложнее использовать, ее сначала нужно извлечь в более привычную форму, но очень хороша в качестве магических батарей. Большинство накопителей, выполненных заклинательными формулами, разряжаются. Кто за неделю, кто за пару дней. Кристаллизованная же мана в обычных условиях полностью стабильна. Это очень удобно, если нужно запитать мощный магический контур или оберег, независимо от природной маны». «А, так это те кристаллы, на которых работают новые поезда», — сообразил Кайл. «Да», — подтвердил Зориан. «Я слышал, что использование кристаллов в поездах изрядно задирает цены, что беспокоит многих. Но мне же лучше. Жаль, что их используют только для внешних устройств», — заметил Кайл. «Что-то вроде личной батареи позволило бы не задумываться о величине своего резерва. Ты не пробовал сделать такую? Пусть даже всего на несколько недель, но она наверняка была бы полезна». «Конечно, пробовал», — фыркнул Зориан. «Это невозможно. Собственная мана, покинув тело, очень быстро теряет сродство с заклинателем. За считанные минуты становится неотличим от природной». «А, вот-вот. А что насчет алхимических средств? Есть ли зелья, ускоряющие регенерацию или дающие мгновенную прибавку?» «Не думаю. Полагаю, если бы такие зелья существовали, мы все бы о них слышали. Хотя, в принципе, это возможно. Скорее всего, с серьезными побочными действиями, сводящими полезность зелья до минимума. Возможно, тебе стоит поговорить с Лукавым. Если кто и знает о подобных рецептах, так это он». Кайл неловко поежился. «И раз уж речь зашла о Лукаве, у меня есть личная просьба». «Я слушаю», — с любопытством ответил Зориан.